Опасаясь, что в разгар любовной игры их могут отогнать от партнерши более крупные и сильные соперники, они заранее выбрасывают сперму, а затем хранят ее в половых путях до тех пор, пока не представится случай пустить ее в дело. Чтобы заставить партнерш хранить верность, некоторые самцы плодовых мушек прибегают к весьма действенному приему. Их сперма содержит особый клейкий белок, закупоривающий яйцеводы самки на 10 дней. Все это время в организме самки вырабатываются все новые порции яиц, которые неизбежно будут оплодотворены сперматозоидами коварного самца. После спаривания с обычным самцом самка подыскивает нового партнера уже через 2 дня. Моря и океаны изобилуют рыбами-транссексуалами, способными в разных ситуациях менять пол. Синеголовые губаны живут группами, состоящими из крупного самца и гарема более мелких самок. Если самец покидает группу, его место занимает самая крупная самка, постепенно превращающаяся в самца. У рыб-клоунов наблюдается несколько иная картина. Они живут моногамными парами, в которых самки обычно крупнее самцов. Если супруга по каким-то причинам исчезает, а на смену ей является самка, уступающая размерами телу самцу, обе рыбы меняют пол, в этом случае они смогут приносить более многочисленные потомства. Некоторые виды бычков способны менять пол, то есть превращаться из самцов в самок и обратно до 10 раз на протяжении жизни. Так зубатые бычки, или габиадоны, обитающие у берегов Японии, рождаются гермафродитами, то есть имеют и мужские, и женские половые органы. В зависимости от ситуации рыбки вырабатывают то сперматозоиды, то яйцеклетки. Но, пожалуй, самым прагматичным морским транссексуалом является один из видов каменных окуней. Эта рыба постоянно сохраняет способность функционировать и в качестве самки, и в качестве самца. Чтобы переключиться с выработки икринок на выработку сперматозоидов, ей требуется всего 30 минут. Надо сказать, что некоторые животные прекрасно обходятся без секса. Бесполые бдиллоидные коловратки, крошечные существа, обитающие в сырых куртинах мха, откладывают яйца, отлично развивающиеся без оплодотворения. Судя по всему, такой способ размножения совсем неплох. Бдиллоидные коловратки стали бесполыми еще 85 миллионов лет назад. Нетрадиционная ориентация. Гомосексуализм в мире животных. Гомосексуализм – вполне обычное явление в мире животных. К числу существ, обнаруживающих склонность к однополой любви, относятся львы, жирафы, киты, дельфины, ежи и летучие мыши-вампиры. Ученые неоднократно наблюдали, как лесбийские пары чаек сооружают гнезда и без какой-либо помощи самцов высиживают и выкармливают птенцов. Видели, как устраивают гомосексуальные оргии самцы-ламантины, а самцы страусов пытаются произвести впечатление на представителей собственного пола эффектными танцами-пируэтами. Прежде чем заняться любовью, самцы львов трутся друг о друга головами и валяются бок о бок по земле. Самцы китов и дельфинов перед спариванием трутся друг о друга ластами, а самцы жирафов — шеями. Зоологи обнаружили также, что животные-гомосексуалисты нередко практикуют и оральный секс. Ежи вылизывают друг друга гениталии, а самцы орангутанов занимаются филацией, минетом. Одни из самых изощренных форм полового поведения демонстрируют голубые дельфины. Занятия любовью они разнообразят сексом носовым, когда пенис вводится в дыхало партнера, и акустическим, при котором один из самцов воздействует на гениталии другого звуковыми импульсами. Среди сельскохозяйственных животных гомосексуализм процветает. Овцеводов нередко разочаровывают одержимые сексом бараны-производители, приобретаемые в расчете на осеменение как можно большего числа ярок, но примерно 16 баранов, то есть каждого 6-го самца, самки не интересуют. 6% из них к сексу равнодушны, а остальные 10% — гомосексуалисты. Герои-любовники в фильме «Горбатая гора» были далеко не единственными геями на горе Броукбек. Зоолог, в течение 20 лет изучавший жизнь горных баранов в американских скалистых горах, довольно быстро понял, что очутился во вполне гомосексуальной компании. А самцы западноамериканских жаб и вовсе не умеют отличать самок от представителей собственного пола. Они не обнаруживают этой способности даже в сезон размножения. Наткнувшись в это время на сородича, Они обхватывают его лапами и принуждают к спариванию, немало не заботясь о его половой принадлежности.